Вы, наверное, обратили внимание на то, что плохая погода вынудила нас прекратить работы по подъему бомбардировщика. Я заметил, что сейчас он находится в нескольких сотнях метров за кормой. Тактическая операция или вы пытаетесь поднять это ужасное оружие? Только одну бомбу. Атомную. А почему только одну? Доктор Уикрем, может быть, вы нам объясните? Конечно, конечно. Скажу все, что мне известно. У нас сейчас ситуация необыкновенно сложная. Нам впервые приходится иметь дело с неизвестным. Вы, наверное, слышали, что ядерный взрыв происходит, когда достигается критическая масса урана или плутония. Мы не можем определить уровень радиации, исходящей от водородных бомб, которых, не забывайте, на борту 15. Радиоактивность в атомной бомбе совершенно иной по своей конструкции, постоянно растет, пока не достигнет критической точки, после чего бомба взрывается. Пух! И все. К несчастью, в результате так называемой сопутствующей детонации произойдет взрыв водородных бомб. Не буду говорить о том, что нас ждет. Обычно именно из-за этой хорошо известной опасности водородные и атомные бомбы никогда не складируют на длительное время вместе. Максимум на 24 часа. За это время любой самолет может доставить бомбы на какое угодно расстояние, но по прибытии их надо разместить отдельно. Что происходит после 24 часов, просто не знаю. Именно поэтому я попросил капитана застопорить все машины и генераторы, чтобы акустическая вибрация не подгоняла наступление критического периода. Слова, которые произносил глубоким, страстным и властным голосом Уикрем, звучали убедительно и производили нужное впечатление. «Неужели он не понимает?» — подумал Тальбот, что доктор Уикрем несет самую откровенную наукообразную чепуху и верит каждому его слову. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему мы хотим быстрее снять с самолета атомную бомбу и затем увезти ее подальше, лучше всего на парусники. Вот почему сюда пришла Ангелина. Нарастание критической массы происходит очень быстро. Нам нужно перенести бомбу в какое-нибудь отдаленное место, а там нежно опустить ее на дно моря». «Как же вы все сделаете?» — поинтересовался Андрополос. «Как вам удастся нежно опустить эту бомбу на глубину в 1000 футов? А если бомба взорвется во время работ?» Уикрем улыбнулся. «Я обсуждал вопрос с капитаном Монтгомери, командиром Килчарана». На самом же деле Уикрем ни с кем ничего подобного не обсуждал. «Мы присоединим понтоны к бомбе, придадим им отрицательную плавучесть, и она, как перо, опустится на дно морское». «А затем?» «А затем ничего». Перед мысленным взором Уикрема предстала картина того, как пассажирский лайнер проплывает над атомной подводной миной. Она будет разлагаться и покрываться ржавчиной, пройдут годы, может, даже столетия. Возможно, возникнет мор среди рыбной братьи, не знаю. Одно очевидно, если мы не избавимся от этой чертовой бомбы, нам придется столкнуться с некоторыми пищеварительными проблемами. Лучше пусть некоторые из нас, особенно те, кто сильно встревожен приведением бомбы в боевую готовность, будут всю ночь на ногах, нежели мы все вместе заснем вечным сном. Глава 8. Тальбот встряхнул головой, сел на своей койке и с трудом открыл глаза. Ему в глаза хлынул яркий свет лампочки. В дверях каюты стоял Ван Гельдер. 2:30. Хуже времени не нашел Винсент. Наверное, что-то случилось, погода успокоилась, и капитан Монтгомери буксирует самолет. Я прав? —